Глава третья. Мальчишка, все еще лежа на земле, изловчился и крепко вцепился в шерсть на шее противника, не позволяя оскаленным зубищам дотянуться до своей шеи. Кажется, он старался опрокинуть зверя, но тот твердо стоял на широко расставленных лапах, лишь изредка переступая передними, чтобы не дать Мике подняться. Сообразив, что мальчишка некоторое время обойдется без ее помощи, Селена замахнулась дубинкой на вторую собаку помельче. В глубине души она надеялась, что убивать животное не придется. Вдруг само испугается и убежит. Но собака, вместо того, чтобы убежать или залаять, резко прижала уши к башке и зарычала. Буквально секунду спустя пес, трепавший Мику, рванулся из его рук так сильно, что мальчишка не удержал его за шерсть и прыгнул между рычащей собакой и Селеной, все еще угрожающе потрясавшей своим страшным суком. Встал молча, оскалившись и подняв дыбом жесткую шерсть на холке. «Защищает?» Держа дубинку уже впереди себя, нацеленной на псов, Селена, часто дыша, сосредоточилась, чтобы мгновенно среагировать на любое агрессивное движение. «Кажется, не взрослые особи. Молодые псы. Возможно, совсем желторотики. Щенки. Неизвестно, как их обозвать, но точно не взрослые. И худые. Тот, что слетел с мальчишки, продолжал предупреждающе скалиться на Селену, но, как ни странно, при этом пятился. Своим отступлением он заставлял пятиться и второго, продолжавшего вызывающе рычать. Внезапно зарычал и этот, покрупней, явно глядя в другую сторону. «А ну, пошли отсюда!» Рядом встал Мика с демонстративно вытянутой вперед той самой штукой, которая раньше висела у него на поясе. Быстро восстановив в памяти недавнюю картину, девушка снова увидела. Собака над мальчишкой, ой, руки у него в крови, оцарапала его когтями все-таки, а предмет, вроде бы призванный защищать, валяется в стороне. Выбили в начале драки, слишком внезапно напав? Может, повлияло то, что теперь на них наступали сразу двое с оружием? Может, то, что собаки узнали предмет, демонстрируемый Микой, но только обе мгновенно развернулись и пропали в густых зарослях? Селена с мальчишкой постояли, все еще тяжело дыша, не отрывая взглядов от слегка покачнувшихся зарослей, а потом оба медленно опустили оружие. Мика шмыгнул носом и расстроенно сказал. «Эх, такое место пропало!» Селена поняла, теперь собаки сюда наверняка не раз наведаются. Странно, если они потом мальчишку еще и по следам не разыщут, вместе с его временным домом. Она вздохнула и предложила. «Пойдем, еще немного половим, а потом сразу к тебе. Рыбу можно приготовить и дома. Только сидеть будем по очереди. Сторожить того, кто ловит. Ну-ка, покажи, сильно он тебя поцарапал?» «Нет», — отмахнулся мальчишка и взглянул на хмурое от туч небо. «Главное, чтобы солнца не было. На солнце долго заживает. А без него скоро и следа не останется. Тем более я поел», — добавил он радостно. И глаза засияли. Кажется, от воспоминания, что в доме-трубе лежит бутылка, на донышке которой собираются со стенок остатки кефира. Эта девушка предложила так оставить. А еще батон. И еще черный хлеб. А с ним запеченная рыба еще будет. Счастье! Они вернулись на берег и сели так, как договорились. Селена продолжала ловлю, сняв с себя куртку. После стычки с собаками жарко стало. А Мика, севший спиной к спине, сторожил ее. Рыбу с костра убрали, а третью, совсем непригодную к употреблению, пришлось выбросить. Кстати, подумалось девушке, здесь осень или лето такое холодное? Сухо, но ощутимо прохладно. Надо бы спросить Мику потом в трубе. А то непонятно, вроде и зелени много, а в теплой одежде себя комфортно чувствуешь. Бродячих бездомных собак в своем мире Селена сторонилась, хоть и сталкивалась с ними редко. Обычно они, собиравшиеся у мусорных ящиков, не обращали на нее внимания. Но однажды напугали здорово. Дело было утром, когда она шла на работу. Здание больницы располагалось далековато от остановки, приходилось идти переулками. Она уже заворачивала за угол одного из домов, как неожиданно для себя очутилась в середине собачьей своры, деловито бегущей по пешеходной дорожке навстречу. Псов было где-то около 20. Как показалось ей с испугу, псы, видимо, тоже от неожиданности облаяли ее, а один, пробегая совсем близко, будто мимоходом куснул за кисть. В сущности, укуса не было. На коже остались лишь вмятины от зубов и слюна. Но Селена помнила тогдашнее ощущение нереальности происходящего. Почти в центре огромного города она попала в ужасающую ситуацию, которая заставила ее почувствовать себя беспомощной и даже беззащитной. К бидончику подплыла пузатая рыба, ткнулась носом. Селена затаила дыхание. «Ну, давай, рыба, еще немного, только нос свой засунь». От пронзительного визга, внезапно оборвавшегося и страшно напомнившего ночную прогулку по мосту, девушка подпрыгнула. Мико уже стоял на ногах и с ужасом смотрел на заросли. Еще, казалось, эхо не перестало отдаваться в ушах, как совсем рядом новый вопль заставил их вздрогнуть. Пронзительный детский крик. «Помогите!» И снова срываясь на визг. «Помогите!» Первое впечатление, что те две собаки напали на ребенка. Селена отшвырнула снасти на берег и мимо мальчишки, который еще сомневался, понеслась в заросли на крик. На бегу оглянулась. «Быстро за мной! Не отставай!» Еще не хватало ребенка оставлять здесь, в этих опасных местах, одного. Снова оглянулась, бежит. Облегченно повернулась и наддала еще, все еще стараясь, чтобы Мика не слишком сильно отставал от нее. Он и не отставал. Бежал вровень с нею, а то и чуть впереди так, что только голые пятки сверкали. Мчались мимо каких-то высоких кустов, даже не кустов, а стеблей, подозрительно похожих на кукурузу, разве что початков не видно. Наверное, от страха Селена то и дело натыкалась взглядом на ненужное. Кажется, душа требовала сосредоточиться только на постороннем, а не на том ужасном, что ожидало их впереди. Они внезапно выскочили из стен высоких стеблей, и у девушки сердце заледенело при виде странной и жуткой картины. Поляна, не поляна, но открытое место. Посередине стоит, расставив лапы, огромная волчара. Морда в крови, мало того, оскаленные клычища в крови. И выглядит это так тошнотворно, что Селена почувствовала, как ее желудок больно сворачивается. Зверь такой огромный, что горбатой хребтиной словно бы даже в рост девушки будет. Черный, с проседью по кончикам шерсти. Глаза злые и торжествующие, а между передними лапами, как-то неловко головой в сторону, лежит одна из тех недавних собак, только уже не просто черная, а поблескивающая по плечу влажным багровым оттенком. Селена сжала руки. Этот волчара поймал одного из псов? Дернулась взглянуть. Среагировала на движение и на негромкий звук. И снова обмерла. «Да что ж такое?» Поблизости от волчары сидит на коленях девочка, голенькая, вся в синяках, в крови, косматые волосы скрывают лицо, закрытое еще и ладонями. Плачет. Рычание волчары, недовольное и злобное, заставило Селену снова поднять глаза. Господи, хорошо, что Мика подошел и прильнул к ее боку. Страшный грузный зверь вдруг поднялся на задние лапы, совершенно неустойчивое положение для волка, как показалось Селене, незаметно для себя попятившееся. Переступив громадными задними лапами, он будто кивнул, и девушка поняла, что ее сейчас стошнит. Звериное тело мгновенно начало лысеть и, словно уродливо ломаясь, обретало черты человеческой фигуры. Секунды спустя на поляне стоял маслатый, широкоплечий старик. Маслатое тело в жутких шрамах, еле-еле прикрытых остатками шерсти. На ногах и руках черно-желтые когти, размер каждого равен смерти. Старик, потому что голова седая. Но, судя по ли... Ой, по злобной морде, уж он-то себя стариком точно не считал. И он был разъярен. «Убирайся!» — прорычал он, сверля девушку желтыми в кровавых жилках глазами. «Это моя добыча!» И для наглядности небрежно пнул неподвижную собаку перед собой. «Убирайся!» Но Селена начала понимать, хотя это понимание ломало все представление о происходящем в реальности. Мальчишка, который оказался вампиром-полукровкой, две собаки, одна из которых защищала другую помельче, а теперь одна собака мертва под лапами волка-оборотня, а рядом плачет девочка. Перед глазами вдруг мелькнула странная картинка. Она, Селена, подпрыгивает на месте для разгона, затем прыгает на оборотня, бьет его ботинком в грудь и вбивает свое оружие, свой сук, узким концом в глаз упавшего оборотня. Она даже головой помотала и быстро-быстро заморгала от этого видения. Старый оборотень тем временем взъярился еще больше. Он переступил неподвижное маленькое тело и медленно, угрожающе пошел на девушку. Она мельком увидела, как Мика ссутулился, приподняв свое оружие, такое жалкое по сравнению с убийственными когтями чудовищного старика. А перед глазами снова плеснула той же картинкой. Поразительно, но в тех же подробностях. Только на этот раз, едва пропала картинка перед глазами, Селена чуть не подпрыгнула от знакомого шипения. «Демоны! Мало того, что никчемная, она еще и дура. Прыгай, говорю!» «Убирайся!» — как заведенный твердил старик-оборотень, приближаясь. Она завороженно следила, как из уголка его вывернутых наружу сморщенных губ тянется тускло поблескивающая слюна. И не заметила, как машинально выставила ногу чуть вперед. Упругая сила заставила ее взвиться в воздух. Только ноги коснулись земли, как та же упругая сила заставила ее снова подпрыгнуть. Старик шарахнулся, но полностью выйти из зоны поражения не успел. Нога в ботинке с твердой подошвой и подкованным каблуком врезалась в его волосатую грудь, не столь опрокидывая, сколько отбрасывая назад. Пустить в дело сук, как ей предложили фиг знает откуда и фиг знает кто, она не сумела. Не смогла переломить себя. Убить? Живое существо? Пусть даже чудовище. Но по морде второй ногой падающий оборотень получил знатно. У самой Селены аж сердце болезненно стиснуло, когда девушка услышала хруст челюсти, по которой пришелся второй удар ботинком. Оборотень рухнул на землю. Подбежавший мальчишка резко ударил его своей штуковиной в спину. Вот уж кто ни капельки не сомневался. И оборотень страшно взвыл под серебристыми искрами. Кажется, удивленно, сознанием плавая на грани обморока, подумала Селена. У мальчишки в руках шокер. С разбегу, сгоряча, она хотела еще раз пнуть лежащее перед нею тело, судорожно вздрагивающее от прикосновения шокера, если, конечно, оружие мальчишки было именно им. Но собственный порыв заставил ее вздрогнуть, уподобляться тому, кто только что при ней ударил без особой надобности мертвое тело маленького оборотня, только для того, чтобы показать свое превосходство. Неужели этот страшный старик собирался съесть маленького оборотня? Себе подобного? Лютоед чертов! «Я не хочу быть похожей на него». «Мика, оставь! А ты пошел отсюда!» Но постановающий старик, после того, как от него отошли, так и не поднялся. Все-таки у Мики в руках, наверное, шокер. Неизвестно, как долго может продлиться его действие, но, видимо, старый оборотень-людоед больше не посмеет приблизиться к ним. Значит, надо заняться его жертвами. Девочка уже сидела на корточках рядом с убитым волчонком, обнимая его голову. Завидев Селену с Микой, она оскалилась и зарычала. Правда, опасливо. Видела же, как девушка ударила старого оборотня. Значит, побаивается? «Тихо!» – велела ей Селена, не представляя даже, что делать дальше. Дома своего, куда она могла бы привести девчонку, у нее нет. Сколько малышки, кстати? 7? 8? Стоп, а при чем тут свой дом? «Где вы живете? Может, тебя проводить?» Девчонка с корточек бросилась на нее с распяленной в руки пастью. Селена до того изумилась мгновенному преображению человека в волка, что не придумала ничего лучше, как на лету поймать пока еще человеческое тело и обнять его. Мокрый нос ткнулся в ее шею, исчез, легонькое тело дернулось разок и замерло, прильнув к ней. А девушка погладила маленькую волчишку по жестким длинным волосам и вздохнула. «Вот ведь задачка попалась, решай теперь». Гондоса, от плача голос в ухо, пролаял, прорыдал. «Он живой!» «Что?» Селена немедленно, не спуская девочки с рук, подошла к телу маленького оборотня и присела перед ним. Подошел серьезный Мика, уважительно посмотрел на Селену. Неужели после того прыжка зауважал? Покосился на девчонку и негромко, почти по-взрослому, сказал. «Обернулась бы, что ли? Голая же!» Та насупилась, повозилась в руках девушки, чтобы выпустили. Селена рот закрыла почти сразу, начиная привыкать к несуразностям. Точнее, к реалиям новой жизни. Девочка прогнулась всем телом и пропала. Рядом сидела небольшая черная собака. Вот теперь можно заняться и вторым оборотнем. Девушка осторожно ощупала его, с грустной усмешкой жалея, что не закончила ни медицинского, ни ветеринарного училища. Потом перевернула вялое тело на другой бок и нашла рваную рану на плече. Вроде бы еще есть небольшой ушиб на голове, ниже уха. На этой припухлости небольшая царапина, но не страшная. Пульс есть, слабый, но чувствуется. Так почему же он без сознания? У него рана не очень большая. Поделилась исследованиями девушка. Я не понимаю, почему он в обмороке. И обернулась к волчишке. С высоты не падал? Та кивнула. Ага, теперь, кажется, понятно. Во всяком случае, понятно с точки зрения человека, который мало что понимает в медицине. Наверное, головой ударился. С чего начать? Дома, так поняла Селена, у этих малолетних волков нет. Иначе бы девчонка не кидалась на нее в ответ на вопрос о нем. Бросить Селена их тоже не может. Оглянулась. Старика и след простыл. Сбежал в заросли. Но не факт, что едва она и Мика уйдут, тут же не примчится. Чтобы сожрать, если не обоих оборотней, то хотя бы самого беспомощного. Может, уже сейчас прячется где-нибудь в кустах, следя за ними. Маленькая волчишка смотрела на нее мокрыми глазами. Приручила на свою голову. Извечный вопрос, что делать? И не бросишь. Селена молча сняла с себя джемпер, оставшись в футболке. Привыкла в ней, джемпер шерстяной кусается. И осторожно переложила на него слабое тело маленького волка. Теперь его можно тащить, не причиняя боли, как в импровизированной переноске. Вопрос только один – куда тащить? Она мельком взглянула на Мику и отвернулась. Мальчишка то хмуро смотрел на тело, лежащее на ее джемпере, то скашивался на волчишку. Та тоже смотрела на него хмуро и из-под лобья, а потом словно вынырнула из волчьей ипостаси на пару секунд и жалобно сказала: «Мике, Колин знает поляну, где кроликов много». И снова ушла в звериную форму. У Мики заблестели глаза, и он непроизвольно облизнулся. «Селена, а давай его ко мне отнесем?» – предложил он, словно эта мысль только что пришла ему в голову. «Он оклемается, и они уйдут. Только пусть поляну покажут». «Вот черти малолетние, политики и торгаши!» Селена про себя покачала головой и взялась за отяжелевший джемпер, словно охапку дров, положила на руки. «Сначала идем на то место, забираем рыбу. Теперь заблестели глаза волчишки. И мою куртку, а потом к тебе. Как?» «Я тоже так думаю». «Важно», — согласился мальчишка. И они пошли. У воды Селена настояла промыть ранки Колина и обложить листьями подорожника, принесенными волчишкой. И все-таки левая рука девушки от его крови ощутимо намокла, пока они дошли до дома трубы и пока Мика снимал своих сторожей. Чем перевязать-то, чтобы чистое было? Волчишка чуть не под ногами прошмыгнула в трубу, быстро огляделась и мгновенно сунулась было к сумке Селены за хлебом. Девушка только успела заметить, как раздулись ноздри волчишки, как вдруг ее отбросило от сумки кувырком. Визг был не столько испуганным, сколько удивленным. А Мика пренебрежительно сказал: «Тебя приглашали сюда не для того, чтобы ты нос куда не надо совала. Варьё!» Встав на лапы, волчишка встряхнулась и что-то проворчала, явно неприятное для мальчишки, а потом села и вздохнула. Селена прошла к костру и положила джемпер с пострадавшим на пол. Посмотрев на довольного мальчишку, девушка спросила: «Я могу взять сумку?» «Ты хозяйка, тебя не тронет», — уже самодовольно сказал Мика. «Интересно, какой магической штучкой он обеспечил охрану и ее сумки?» Селена взялась за сумку, и оттуда вылетел уже привычно странный предмет. Круглая металлическая лепешка, похожая на старинный футляр от кассеты. Только вместо ряда постепенно уменьшающихся кругов на ней будто выгравировали спираль с постоянно убегающим к концу огоньком. Хм, неужели эта штука отбросила волчишку? Селена с опаской открыла сумку и, нашарив, вынула из блокнота два листика бактерицидки. «Положи на место», — кивнул девушке Мика на лепешку. Когда Селена сделала все, что могла для Колина, она, прихватив куртку, в одной футболке все-таки прохладно, кивнула Мике на выход. Оставив волчишку, чавкающую ломтем хлеба и куском запеченной рыбы в трубе, они вышли. «Мика, боюсь, у нас проблема». «Не надо было ей хлеба давать». «Я не про это. Тот старый оборотень, он ведь по следам может и сюда дойти». Мальчишка, погрустневший, взглянул на трубу. «Ну, я здесь вообще-то недавно. Буду искать новую нору. А ты? Ты теперь с ними? Я тебя первым нашел». Вот как. Селена огляделась и присела на край обрыва, образованный осевшей в землю трубой. Мальчишка уселся рядышком, но не прижался к ней, как она ожидала. «Это он что, ревнует? Фиш, первым он ее нашел. Быстро же он к ней привык, а она к нему». «Мика, а тебе не скучно одному?» «Я думал, теперь мы с тобой будем». «Я про другое. «Если бы мы могли жить вместе в одном доме, но просторном, где места хватило бы всем, тогда бы многих проблем не было. Ты научил бы меня делать охранные обереги, мы все вместе охотились бы и рыбачили. А потом, может, я бы потихоньку вспомнила все свои способности, и тогда...» «Они знают про кроликов, а мы про рыбу», — задумчиво сказал Мика. «Ты думаешь, мы сможем жить в доме, который сумеем оберечь? Ну, у тебя же есть обереги?» «Их слишком мало для большого дома. Дом ведь еще чистить надо, а у меня только охранные», — вздохнул мальчишка. Селена посидела, вспоминая тот насмешливый голос, прошипевший инструкции по убиванию старого волка, и предложила. «Мика, а давай прогуляемся к тем домам? А вдруг найдем там что-нибудь под себя? Ты же говорил, там давно никто не живет. Если раньше там были жильцы, значит, должны быть и сады. Найдем что-нибудь рядом с речкой и переберемся. Как?» «Только эту воровку с собой возьмем», — решительно сказал мальчишка. «Ее оставлять в доме нельзя без присмотра. Никакие обереги не спасут». И вдруг озорно ухмыльнулся. «Если только ей поводок не присобачить». Они тихонько посмеялись, причем Селена понадеялась, что это всего лишь шутка. Потом вызвали волчишку познакомиться. Ирма назвалась та и согласилась на поход в покинутое поселение, как ни странно предупредив, чтобы брата, Селена понимающе кивнула, обязательно привязали бы к чему-нибудь. «Зачем?» — спросил практичный Мика. «Превратиться в человека сорвет». «Колин...» — Ирма запнулась. «Колин в последнее время слишком часто остается в волчьей форме. Ему все труднее оборачиваться. А сейчас он слаб, не обратится. Веревку сорвать не сможет. Только вы ему хлебушка оставьте и рыбки». «Оставим», — согласился мальчишка после вопросительного взгляда Селены. Колину, надежно привязанному к крюку на стене, оставили еды. Ирме нашли в куче тряпья что-то вроде куртки, только без подкладки. И Селена взяла с собой на тот случай, если волчишке захочется или придется обернуться в человека. Затем мальчишка настроил обереги дома трубы, и вся компания быстро зашагала следом за волчишкой, которая сказала, что знает короткую дорогу.